Глава 44. Кажется, все тщетно. Алексей никогда не сможет выбраться из этой ямы. Мысли о предстоящих сражениях с пришельцами хороши ровно до того момента, когда не поймешь. Никаких сражений может и не быть. Враг найдет его бездыханное тело на дне ямы и не станет даже спускаться, чтобы забрать шестиугольный камушек, который наверняка останется и после его смерти. Изумрудный камень Араи никто никогда не найдет. Он спрятал его хорошо, очень хорошо. Разрезал кожу и мышцы на собственном плече и положил камень в рану. И это, кажется, было вторым его глупейшим решением после спуска в яму. Рана загноилась и не собиралась заживать. Он кое-как перевязал ее грязной тряпкой, тем самым остановив хотя бы постоянно открывающееся кровотечение. За это время тряпка заскорузла и почернела от крови и гноя. Неважно уже, где была инфекция – на ноже, на тряпке, или он подцепил ее от одного из трупов. Эти два поступка – спуск в яму и нанесенное собственное увечье – могут стоить ему жизни. Но даже если Алексей умрет, вряд ли кому-то придет в голову ковыряться в его гниющей плоти. Он не использует камень сам, но и не даст это самое страшное оружие другим. Без еды он совершенно обессилел. И если иногда шли дожди, во время которых он мог напиться из грязных ручейков, стекающих со склонов ямы, то источник пищи здесь был один. Но он никогда не станет есть трупы. Иначе чем он отличается от тех несчастных, которые погибли от его руки? В конце концов, обойдя периметр своей тюрьмы в сотый раз, Алексей просто уселся и уставился в одну точку. «Совсем никак, да?» Раздался откуда-то сверху злой голос. «Что никак?» – спросил он, даже не поднимая глаз. Говорившую он распознал по голосу и не надеялся ни на что хорошее. В конце концов, именно она называла его сумасшедшим и заставила других прогнать его подальше от домика. «Не выбраться? Тебе никак не выбраться отсюда, да?» «Да, мне никак не выбраться отсюда». «Сдохнешь здесь, да?» «Видимо, да». «Почему не жрешь трупы?» Алексей пожал плечами. Причин на самом деле много, но вываливать их на перепачканную гарью девочку нет никакого смысла. Просто не буду и все. «Остальные жрали, те, кого ты убил». «Я знаю». «Они были плохие», — горько сказала девочка. Не зло, а именно горько. Так, словно не винила их в этом. Впрочем, и он не винил их. Эти дети были рождены в яме, и они не знали другой жизни, что все равно не отменяло того факта, что он убил их без сожаления. И того, что они были плохими. Алексей наконец поднял на нее взгляд. Она изменилась, и дело не только в том, что она потерла с лица гарь. Сегодня, если здесь в отражении это слово вообще уместно, ее волосы выглядели не такими всклокоченными, а одежда изодрана и растрепана. «У тебя красивые серые глаза», — сказал он вслух. «Заткнись!» — крикнула девочка и топнула ногой. «Я не разговариваю с трупами и сумасшедшими!» «Кажется, именно этим ты занята сейчас. Я могу уйти. Если хочешь, уходи». Она не ушла. Стояла, злобно глядя на него, и еще более злобно сопя. «Видишь его?» Проговорила она после долгой паузы. Ее грязный пальчик был направлен на тело одного из убитых. «Он был с нами. Ходил с ним, разговаривал. Просто разговаривал. Ничего такого. Я знаю. Я следила за ним. Но ничего такого не происходило только поначалу. Вскоре от него начало пахнуть мертвечиной, и однажды в кустах я нашла обглоданные кости. Наверное, они бросили ему кусок, а он съел, но мне, конечно же, не признался. Он уходил сюда на все больше и больше время, а однажды не вернулся с прогулки. Когда я пришла сюда, увидела, что он ест трупы вместе с ними. Хорошо, что ты убил их». «Я убил их не только поэтому. Плевать я хотел на пацана, который к тому же швырял в меня камнями». Чумазая ощерилась. «А зачем же ты их убил тогда?» «Мне приказали их убить. Ради всех вас». Алексей поднялся на ноги и топнул ногой. «Как думаешь, сколько здесь трупов?» «Очень много». «Вот именно, очень много. Все, кто погиб в тот момент, когда был уничтожен домик. Может, эти дети съели бы все трупы и остались на дне ямы посреди костей, чтобы просто умереть с голоду, как я сейчас. А может, тела казалось бы достаточно, чтобы дети окрепли и выросли. Не знаю, составили бы они пирамиду из тел или что-то вроде того, но они выбрались бы и поубивали вас всех, а тех, кого не убили, заставили бы присоединиться к ним. Но им не нашлось бы еды в саду, ведь кроме земляники и, может быть, каких-то других съедобных растений, там больше ничего не растет. Они привыкли жрать мясо, и тогда они бы спустились в яму и продолжили есть трупы до тех самых пор, пока не остались бы на дне посреди костей. Самый сильный съел бы других, а потом и сдох с голоду. И все, белый домик остался бы без жителей, мир бы погиб. Девочка зло смотрела на чужака. Она это тоже понимала, все это время, пока ходила сюда и смотрела за своим другом и жителями ямы. Но она не могла ничего сделать. Она была одна, и у нее не было ножа. А он смог. «Ты тоже можешь окрепнуть на этом гнилом мясе, чтобы сложить пирамиду и поубивать нас всех. Я же сказал, что не буду. К тому же я здесь для того, чтобы помочь вам, а не убивать. Иногда избавление от мучений – это лучшая помощь, которую можно оказать». «Иногда да, когда нет ни одного шанса. Если бы ты, например, осталась здесь одна и умирала от болезни или голода, и не осталось бы ни одного шанса на то, чтобы ты выжила. Но не сейчас. Вы еще живы, вы можете попытаться восстановить домик». «Все-таки ты сумасшедший», — сказала девочка и ушла. Алексей постоял еще с минуту и уселся все так же, уставившись в одну точку. В какой-то момент он даже подумал, будто чумазая девочка ему поможет. «Глупец!» И в тот же момент ему на колени упал сверток. Чужак поднял глаза. Чумазая стояла на краю ямы, скрестив руки на груди, и пристально смотрела на него. «Я не смогу помочь тебе выбраться», — проговорила девочка мрачно. «Ты должен сделать это сам. И дело не во вредности. Ты знаешь, что я лишь проекция твоего сознания, твоего Аларии-системы, тех проблем, с которыми столкнется Алария, если станет властелином. Система сопротивляется твоему появлению в ней, тому, что ты меняешь ее. Твой голод тоже не совсем реален. Если бы ты захотел, никогда бы его не испытывал. Хотя такой фокус, наверное, был бы слишком сложным для тебя. Потому-то ты и должен найти выход сам. В конце концов, ты уже не совсем человек. Но я не помогу тебе выбраться, но могу дать тебе еду. Причем по твоей воле. Ты хочешь найти выход из сложившейся ситуации, хотя и не можешь, пока что. Если не найдешь никогда, какая мне разница? Я останусь в мозгу Аларии, в недрах системы. Я уже рождена в этом проклятом, ограниченном и убогом отражении реального мира. Я могу мыслить, я живу по своей воле. И все это, этот засранный белый домик, сад, лес, на самом деле мой дом. Вы здесь лишь гости. И мне плевать, что вы там сделаете с реальным миром. Я живу здесь». «Знаю, если что-то произойдет там, нечто подобное случится и здесь, но мне остается лишь приспосабливаться. И если ты действительно хочешь помочь, ты найдешь как». Она ушла теперь уже надолго, но, к счастью, не навсегда. На его коленях лежала свернутая тряпица, почти даже чистая. Развернув ее, Алексей увидел несколько корешков и горсть смятой земляники. Что ж, у него есть немного еды и новая тряпка для повязки. Уже кое-что. Он съест все это, перевяжет рану, отдирать старую повязку будет болезненно, очень болезненно, и вновь начнет искать выход. Если бы выхода не было, его бы здесь не оказалось. В это нужно верить. Ведь альтернативный вариант – мучительная смерть в полной безысходности. Пусть здесь Алексей лишь ребенок, но он понимал, такое может быть. Мертвецы в яме могли это подтвердить. Когда отец предложил мне представителя, я ожидала, что с ним будут проблемы. Но проблемы совершенно другого толка. Этим представителем мог оказаться дряхлый старик, инвалид, умственно отсталый. Именно такого воина заслуживала дочь продавца грез, практически погубившего Нею. Возможно, меня заставили бы даже сражаться самостоятельно, и каждый из участников игры посчитал бы своим долгом, убив меня, прервать весь наш проклятый до конца эры продавцов грез род. Но отец все-таки умудрился взять крепкого и здорового как физически, так и психологически молодого человека, пусть и такого, который мог погибнуть, просто встретившись с нашими славными гражданами. В конце концов, это игра, спорт, пусть даже на кону слишком много, если не все. Так к этому относился предтеча, так к этому относятся некоторые до сих пор. Возьми ей нормального представителя, но ради шутки закинь его туда, где он, скорее всего, не выживет. Думаю, они сказали примерно так. Я ожидала проблем, но я не думала, что он окажется таким ослом. Ивала перевела затуманенный от слез взгляд на говорящую. Некрасивая девушка, тонкие губы, которые едва прикрывают торчащие вперед кривые зубы. Капитан даже не заметила, как девушка, смотрящая сейчас исключительно на арену, подсела к ней. «Приветствую вас, капитан». «Приветствую вас, Алария. Хотя в тот день, когда вы нанимали дирижабль до доставки той почты, вы представились другим именем. Кажется, Невия». Продавец грез улыбнулась, растянув только уголки губ. Из-за слез Ивала почти ничего не видела, но выражение лица, поза, все выдавало агрессию. Алария ее ненавидела и не пыталась этого скрыть. «Так звали мою мать, хотя это и не важно сейчас. И чтобы понапрасну не сотрясать воздух глупыми вопросами. Конечно же, я наняла твою команду Ивала для того перелета, чтобы вы нашли Алексея. Конечно же, я подстроила нападение. Да, твоя команда была выбрана именно из-за того, что в ней прятался от своих хозяев Авер. Да, потому что там нашла приют Арая. Нет, я не могла сказать, вы должны найти на равнине человека. Потому что это спорт, и именно так я отношусь к игре». В этот момент закричал Алексей. В его крике было столько боли, что у Ивалы сжало сердце. И не у нее одной. Алария тоже переживала за него. И расчета или боязни проиграть в этом страхе за его жизнь было не так уж и много. «Да, ты поняла все правильно», — прошипела продавец грез. «Ты считаешь его своим мужчиной, но это не так. Он не твой, он мой. Я привела его сюда. Он живет в моем отражении. И мне он, в конце концов, достанется, если, конечно, не умрет. К тому же твоя ошибка в том, что ты считаешь его другим человеком». «Нет, ошибка уже в том, что ты считаешь его человеком. Он представитель, а представитель — это почти продавец грез. Как ты думаешь, как он здесь оказался? И куда делась Арая?» Ивала вздрогнула и перевела взгляд с Аларии на Алексея. Его противник избивал его, а он даже не мог ответить. Таким тощим и измученным он не был даже в тот день, когда Крок нашел его. Но дело вовсе не в этом. Это же он, Алекс! Смешливый и ласковый, меняющийся в лице от одной мысли от насилия, о том, что он может кого-то убить. «Нет», — прошептала капитан, едва шевеля губами. «Я не верю. Он не мог убить ее». «Серьезно?» — фыркнула Алария. «Не мог убить врага? Не будем вспоминать, что именно ты толкнула его на эту дорожку. Не ты ли взяла тот заказ на консервного короля Северного побережья? Не ты ли привела его в ту деревню, где его едва не убили? И неужели ты не помнишь, как он убивал?» «Ты забываешь, Ивала, он не человек. Он быстро меняется, приспосабливаясь к этому миру, и я помогаю ему в этом. На удивление, этот домашний тюфяк оказался из той породы, что выживают при любых обстоятельствах. Посмотри, у него нет сил, но он все равно пытается хотя бы ударить противника. Видишь гримасу ненависти на его лице?» «Конечно же, видишь, так же ясно, как и я. А теперь еще раз задай себе вопрос, мог он убить врага или нет?» Ивала спрятала лицо в ладони. Она не хотела отвечать. «Он мой», — повторила Алария. «И через пару месяцев ты бы совсем его не узнала. Помни, что у вас было. А вам было хорошо вместе, иначе ты бы не пришла сюда. Тебе было хорошо. Потому что именно из-за этого он сейчас страдает. Я не люблю, когда зарятся на мое. Я, конечно, отношусь к битве за трон как к спорту. Но когда все и все против твоего спортсмена, можно немного и смухлевать. Я жестока, но чрезмерная жестокость — это не для меня. Вы удовлетворяли свои физические потребности, и сейчас он за это страдает физически. Не скрываю, я хочу тебя убить за то, что было между вами. Но это была бы беспричинная и несоразмерная проступку жестокость. К тому же ты и твоя команда спасли ему жизнь, и благодаря этому я осталась в игре. Смотри на него в последний раз в своей жизни, Ивала. Смотри и уходи. Уходи от него навсегда». «Или умрешь!» Алексей упал в грязь. Кажется, без сознания. Противник начал избивать его, очевидно, не собираясь заканчивать дело быстро. Ивала почти закричала от ужаса и боли, пронзающей ее сердце. В этот момент Алария вытащила из своей сумочки предмет, похожий на небольшой пистолет. «Наконец-то замер!» — сказала она и нажала на курок.